Глава 28. Способности вернулись к ведьме через полчаса, когда наша небольшая группа окончательно оторвалась от погони. Повлиять на ситуацию, в которой мы оказались, это уже никак не могло, поэтому группа продолжала марш к озеру, а затем благополучно перебралась на остров. Я заметил, что на острове после нашего с ведьмой побега побывали гости. Непрекращающийся дождь быстро смывал все следы, но я понял, что по следам ищей кто-то приходил, осматривался и обыскивал жилье покойного Мишани. Впрочем, делалось это в попыхах, и мои тайники остались нетронутыми. Все на месте. Оружие, книги, одежда и продовольствие. По уговору наших лидеров, общая встреча произойдет завтра в полдень на развалинах замка Саршат. Идти относительно недалеко, около 7 километров. Если покинем остров рано утром, наверняка успеем к сроку. А пока торопиться не стоило. И мы отдыхали, вспоминали дневной бой и подводили итоги. С одной стороны, нас разбили и разогнали по лесам. Можно сказать, что мы потерпели поражение. А с другой стороны, отряд достиг своей цели, война началась. Нас не смогли уничтожить, и наши чародеи выжили. Одно это уже много значит. И что немаловажно, мы расшевелили осиное гнездо. Черноярцы были вынуждены применить неизвестный магический прием и бросили в бой резервный отряд, о существовании которого наши чародеи подозревали, но никогда не видели его в сражении. Поэтому констатирую, старшие облажались, и вскоре, собравшись в кулак, мы снова подступим к их логову. Тем не менее, несмотря на благополучный исход первого боестолкновения, ведьма тяжело переживала, что ее смогли обвести вокруг пальца. И когда мы сварганили ужин, а затем сделали чай, она находилась снаружи. Светлана накрылась куском полиэтиленовой пленки, сидела рядом с землянкой и смотрела в лес. Мне это не понравилось. Нехорошо, когда человек отделяется от коллектива и уходит в себя. Так не должно быть, я решил ее растормошить. «Ты в порядке?» Покинув землянку и прислонившись боком к стволу дерева, спросил я Светлану. «Нет». Ведьма тяжело вздохнула. «Я не в порядке». «У нас чай готов». «Хорошо». «Пойдем в землянку. Чего под дождем сидеть?» «Ты меня не понимаешь, ворон». «Конечно, куда мне? Ты молчишь, а я должен что-то сам себе додумывать». «Нет, Светлана, так дело не пойдет. Ты сама людей против старших взбаламутила, а теперь сидишь и тоскуешь. Скажи, что у тебя на душе. 100% станет легче». «Решил в психотерапевты переквалифицироваться?» «Все проще. Считаю, что есть моменты, когда необходимо поддержать боевого товарища. В конце концов, ты ценная боевая единица, и если через полчаса нам придется вступить в очередную стычку, хочется быть уверенным, что на тебя можно положиться». Ведьма помолчала, снова вздохнула и заговорила. «Пожалуй, ты прав, ворон. Иногда нужно выговориться. Близких людей у меня не осталось. Мишаня был последним родственником. Друзей нет, только временные попутчики и союзники для достижения определенных целей. А ты? С тобой просто. Мы знакомы мало, но тебе можно довериться. Сегодня я испытала страх, о котором давно забыла. Когда меня и сестру захватил Аббас, он заблокировал нашу силу. Мы-то и не умели ничего толком, обычные молодые дурочки, так что причинить ему вред все равно не смогли бы. Однако он подстраховался, а когда ведьма лишается доступа к колдовским силам, у нее словно отнимают часть тела. Просто представь, ты крепкий, здоровый человек, а через секунду у тебя нет рук. Ничего не болит, ты такой же, как обычно, но рук нет, представил? В общих чертах сравнение понял. Вот и у нас было так же. Мы стали калеками и восстановились только после освобождения. С тех пор прошли десятилетия. Никто и никогда не мог ограничить мои способности. Они всегда были со мной, и я думала, что уже не испытаю ничего подобного. Однако старшие смогли повторить то, что сделал Аббас, и я запаниковала. Мне уже много лет. Я не самая слабая ведьма в чистилище. Меня уважают и побаиваются. А тут на тебе, меня ткнули лицом в грязь. Это повлияет на то, что мы выступили против старших? Честно говоря, еще час назад я думал о том, что с ними придется мириться, а сейчас уже ничего. Мне стало легче, и я снова готова с ними сражаться. Думаю, как их обхитрить и не попасть в очередную ловушку. Значит, завтра, как и было намечено, идем в точку сбора. Да. Шумову о хитрости старших весточку пошлешь? Он уже знает. За нами наблюдали его люди? Нет. Барас и Борис ему многим обязаны. У них амулет связи Шумова. Я его сразу почуяла. Наверняка они уже сообщили, как нас едва не перебили. На месте Шумова я бы крепко призадумался. Слава богам, мы не на его месте. У него тоже проблем хватает, и нам они ни к чему. Ведьма снова замолчала, и, обдумав ее слова, я опять позвал ведьму пить чай. В этот раз она уже не отказывалась. Мы спустились в землянку, и она держалась вполне естественно. Вечер прошел в теплой дружеской обстановке. Все живы и здоровы. В землянке тепло и сухо, а снаружи идет дождь. Поутру, хорошо подкрепившись, группа покинула остров и направилась к замку Саршат. Двигались осторожно, ибо не исключали, что по лесам продолжают бродить воины старших, а на развалинах нас может поджидать засада. Однако опасения оказались напрасными. Скорее всего, враги вернулись в Черноярск, а в руинах, которые 10 веков назад были мощным замком, мы встретились с другими группами отряда. Еще на подходе Светлана обнаружила боевое охранение наемников. Я их окликнул, и нас провели к костру, возле которого расположились наши лидеры – Элоиз, Борис и Барас, Темный Сикач и Генрих. Поприветствовав союзников, ведьма присела к огню, а я встал рядом с Еремой, который, как обычно, прикрывал Элоиз и стоял за ее спиной. Человек с повадками зверя, увидев меня, пробурчал что-то неразборчивое и кивнул. «Это добрый знак. Он меня признал за своего». Я кивнул в ответ, замер и прислушался к беседе вожаков. «Светлана, ты как знаешь, а я ухожу», — сказал Генрих. «Три моих друга погибли. Остались только я и Марк. Мы не готовы к тому, чтобы воевать дальше. Возможно, весной что-то изменится. Мое племя соберет в кулак все силы и пришлет больше бойцов. Надеюсь, ты на нас не в обиде?» Ведьма выслушала воина и сказала: «Иди, Генрих, ты в своем праве, и я тебя удерживать не стану. Передавай отцу привет и скажи, что я благодарна за помощь». Воин прижал к груди в области сердца правую ладонь и молча склонил голову, а ведьма обратилась к остальным союзникам. «Кто еще хочет уйти?» Никто не отозвался, и Светлана задала новый вопрос. «Что против нас использовали старшие?» Светлане ответила Элоиз. «Лишить более слабого чародея доступа к его природным магическим способностям не так уж и сложно. Есть особые методики и приемы, которые считаются утерянными. Однако старшие не любят сложностей, и я предполагаю, что они пошли по самому простому пути». «И что это за путь?» Светлана, подобно сове, склонила голову на плечо и всмотрелась в лицо Элоиз. «Они зарезали на жертвенном алтаре несколько человек. 5, 6 или 10, не знаю. Но факт в том, что замучена группа людей. Их посмертная энергия была собрана и в один момент всплеском направлена в определенный район леса. Это вызвало возмущение природного фона, и как следствие, на несколько часов в этом районе магия перестала работать». «Я слышала об этом», — ведьма выпрямилась. «Однако считаю, что старшие применили артефакт Негатор. Именно он и заблокировал наши способности». «Тем не менее», — в беседу вступил Темный Сикач, — «права Элоиз». «Ты уверен?» — взгляд Светланы сместился на некроманта. «Да». «И сможешь это доказать?» — некромант усмехнулся. «Тебя интересуют формулы?» «Хотя бы». «На досуге я тебе их напишу». «Ловлю на слове. Кстати, а как ты спасся?» «Применил один из своих артефактов. Как и вы, я лишился своих способностей. Однако мой амулет собрал энергию мертвых, которых на дороге подстрелили твои бойцы, и я смог спастись». «Ты всегда был хитрецом, Сикач. Таким и остался». «Твои слова подобны целебному бальзаму, который льется на мое израненное сердце». Светлана сплюнула в сторону, словно боялась сглаза, и обратилась к гномолюдам. «А вы что скажете, братья? Близнецы переглянулись, и один из них похлопал себя по карману куртки. «Скрывать не станем. Шумов уже знает о том, что произошло». «И?» «Ничего?» Коротышка покачал головой. Взгляд ведьмы снова скользнул по лицам союзников. «А где партизан?» ответил Генрих. «Он пропал в самом начале боя, и его никто не видел. Правда, кто-то отвлек от нас погоню и уничтожил троих преследователей. Возможно, это он, однако в точке сбора партизан не появлялся». «Ладно. Если живой, обязательно объявится. А пока давайте подумаем, что делать дальше». Разумеется, у каждого было свое мнение, особое, поэтому завязался спор. С Генрихом все просто и понятно, он уже вне игры. В отряде остается 14 человек, а если партизан жив, то 15. Мы сохранили боеспособность, и основных вариантов всего три. Первый. Пытаемся еще раз организовать засаду. Второй. Проводим налет на Черноярск, отступаем и на заранее подготовленной позиции встречаем преследователей. Третий. Признаем, что старшие нам не по зубам и расходимся по пещерам. В итоге был выбран второй вариант. Надо еще раз побеспокоить старших, а только потом разбегаться. Выдвигаемся на рассвете. Кажется, все просто, однако неожиданно раздался голос партизана. «Вот вы тут сидите, такие умные и смелые, думаете, как завтра будете Черноярск обстреливать?» А тем временем за вас уже все решили, и ваши планы превратились в прах. Все посмотрели на партизана, который незаметно просочился через боевое охранение и сейчас расположился на обломке древнего каменного донжона в нескольких метрах от костра. Он выглядел вполне обычно. Лесной бомж в морской фуфайке и коротким кавалерийским карабином на плече. «Живой, значит?» спросила его Светлана и сделала пару шагов по направлению к бродяге. «Как видишь, ведьма!» Партизан соскользнул с каменных обломков вниз и замер напротив нее. «Так что ты говорил о наших планах?» «Они пошли прахом». Бродяга махнул рукой в сторону леса и пояснил. «Нас обкладывают со всех сторон. Воины старших?» «Не только. Черноярцы посулили за нас большую награду, и желающих ее получить оказалось немало. С севера идут поселковые бойцы, 4 десятка, я думаю. С востока приближаются наемники, около полусотни. С юга разбойники Исидора, стволов 60. А с запада подходит Ваня Солохин со всеми бойцами своего племени, еще 6 десятков хорошо подготовленных лесовиков и свора натасканных на поимку людей-волкодавов. Это помимо самих старших, которые выбрались из своей пирамиды, прихватили прикормленных монстров и возглавляют отряды. На руинах воцарилась гробовая тишина. Каждый пытался переосмыслить то, что услышал, и искал путь к спасению. «Сколько у нас есть времени?» Светлана поймала взгляд партизана. «Час, вряд ли больше. Уйти сможем?» Лесной бродяга, который был уверен, что он точно спасется, почесал щетину на подбородке. «Да». «Куда идти?» «На запад. Пойдем через Солохина. Но учтите, что у него собаки. Бежать надо очень быстро, и, возможно, кому-то придется задержать противника». Сказав это, партизан почему-то посмотрел на меня и Ерему. Меня это ни разу не обрадовало, и я задал сам себе вопрос. «А готов ты, ворон, пожертвовать своей жизнью за людей, которые рядом? За Светлану, за Якута, Макса и других?» Ответ сформировался моментально. «Нет, не готов». «Собираемся», прерывая мои размышления, подала команду ведьма. «Ничего лишнего не брать, уходим налегке, живее». Отряд, включая Генриха и Марка, которые не успели уйти, покинул развалины замка через 5 минут. Мы двигались на запад и вскоре столкнулись с воинами племенного вождя Коли Солохина. Обойти их не получалось, нас почуяли собаки, и отряд вступил в бой.